Часть вторая. Роза. Глава первая, в которой Зверев, помимо поисков Дитриха Фишера, начнет расследование еще одного довольно запутанного дела. Выявить всех тех, кто сегодня побывал в управлении и мог напасть на Камелькова и Конвойнова, оказалось не так уж и легко. Остаток дня он бегал по кабинетам, опрашивал сотрудников, рылся в бумагах, а также зашел в дежурную часть. Сидевший на пропускном пункте сержант долго восстанавливал в памяти тех, кого он сегодня видел или не видел, при этом постоянно снимал фуражку и чесал затылок. Зверев с трудом сдерживался, ругая про себя охранника за невнимательность и тугодумие. Порадовало лишь то, что майор Свистунов, начальник дежурной части, по-видимому, он уже получил соответствующие указания от Корнева, без промедления предоставил Звереву все графики дежурств и книгу посетителей. Звереву, конечно, хотелось взвалить всю бумажную работу на Шувалова, но того в управлении не оказалось, а терять драгоценное время не хотелось. Зверев поднялся в свой новый кабинет, который Корнев выделил ему и его еще не сформированной оперативно-следственной группе. Кабинет располагался на первом этаже. Здесь было довольно убого. Старенький стол, на котором стояли пожелтевший от времени графин, и два таких же, не менее грязных стакана, несколько деревянных стульев, расположенных рядком вдоль стены, и забитый какими-то папками книжный шкаф. На покрытом толстым слоем пыли подоконнике в глиняном горшочке произрастала куция, но от этого не менее пахучая герань. Войдя в кабинет, Зверев тут же подошел к окну, распахнул его, после чего взял горшок с цветком и бросил его в стоявшую в самом углу мусорную корзину. Вслед за геранью последовали стаканы и графин. Освободив таким образом кабинет от самых, на его взгляд, ненужных предметов, Зверев уселся за стол, стер с него пыль носовым платком и погрузился в работу. От графиков и списков у него вскоре заболела голова, но он, пересиливая себя, так и просидел над ними до самого вечера. Закончив работу в половине девятого, Зверев вышел из управления и отправился на трамвайную остановку. Трамвай пришлось ждать довольно долго, так что до дома он добрался только тогда, когда уже начало темнеть. Войдя во двор, Зверев поглядел на свои окна и тут же укрылся за кустами. В его квартире на третьем этаже горел свет. Хорошенькое дельце. Перед тем, как уйти из дома, он сначала выпроводил возмущенную Зиночку и только потом вышел сам, заперев дверь на ключ. Зверев, в отличие от большинства людей, никогда не забывал закрывать дверь и выключать электричество. Запасных ключей от своей квартиры Зиночки Зверев не оставлял, поэтому свет в окне мог означать лишь то, что в его квартире кто-то побывал. Поднявшись по лестнице, Зверев на цыпочках подошел к двери и потянул ручку на себя. Дверь была заперта изнутри. Значит, незваный гость все еще там. Зверев достал из кармана ТТ и, стараясь действовать как можно тише, открыл дверь ключом. Он проник в коридор, держа пистолет у виска, и почувствовал запах дорогого табака. Зверев на мгновение замер, и именно в этот момент услышал резкий женский голос. «Зверев, сейчас же убери пистолет!» «А то еще пристрелишь меня ненароком!» Он узнал голос Риты. Убрав пистолет, Зверев не спеша разулся, прошел на кухню и уселся на табурет. Рита, она же Маргарита Игоревна Ковальская, была одной из многочисленных подруг Зверева. Рита работала в модном салоне на пересечении улицы Гоголя и Октябрьского проспекта. Две недели назад на этой же самой кухне Рита категорично заявила Звереву, что больше не может обманывать мужа и им необходимо расстаться. Тогда Зверев сделал траурную мину и лишь многозначительно пожал плечами, на что Рита отреагировала довольно импульсивно. «Не делай вид, что мое решение тебя огорчило. Будь хотя бы сейчас со мной честен». «Разве я хоть раз тебя обманывал?» — удивился Зверев. А Рита надула губки. «Ты говорил мне, что я тебе нравлюсь». «Говорил. И готов повторить это сейчас. Что с того?» Рита нахмурила лобик. «Еще ты мне говорил, что я тебе очень дорога». «И это тоже не было ложью». «Ах, вон оно что! То есть тебе дороги все, кого ты водишь к себе на ночь?» «Не могу врать женщинам. Особенно тем, которых считаю настоящими красавицами». Зверев театрально вскинул взгляд к потолку. «Ты совершенно права. Мне дороги вы все. Все до единой». «Ну ты сволочь, Зверев!» — взвизгнула Рита. «О, боже! Эти слова я слышу чаще, чем что-либо еще. Ты не оригинальна, моя дорогая. Но сейчас не об этом. Не могу понять, к чему все эти пересуды. Ты сказала, что решила порвать со мной, потому что не хочешь больше обманывать мужа. Это так? Или ты что-то не договариваешь?» Рита фыркнула, нахохлилась. «Я нашла в твоей постели рыжие волосы». «Что с того?» «Я хочу знать, прежде чем оставить тебя, кто эта женщина?» Зверев изобразил задумчивость, потом небрежно принялся рассуждать. «Если волосы, которые ты нашла, длинные и прямые, то это, скорее всего, Люба, официантка из одного маленького ресторанчика с дурацким названием «Крабик». Если волосы средней длины и вьются, то это наверняка Зиночка, жена одного довольно важного дядечки, фамилию которого я по понятным причинам не могу тебе назвать. Если же волосы совсем короткие...» «Стоп! Мне же не нравятся женщины, стриженные под мальчиков. Волосы, которые ты нашла, они же не короткие?» «Ну ты и сволочь, Зверев». «Довольно. Эти слова ты уже сегодня говорила. Ты решила больше не изменять мужу, и я считаю, что этот служит веским основанием для разрыва наших отношений. Так что, моя девочка, я желаю тебе долгого семейного счастья и более не смею тебя задерживать. Однако, если ты вдруг передумаешь...» «Не передумаю!» — гневно выкрикнула тогда Рита и покинула логово зверя. Именно так до этого она называла квартиру своего любовника. В тот момент он решил, что Рита объявится уже через пару дней. Но когда этого не случилось, Зверев не особо огорчился. Он отнесся к случившемуся вполне философски и даже порадовался за вновь обретшую друг друга семейную пару. Сегодня, спустя целых 15 дней после их трогательного расставания, обнаружив бывшую любовницу на собственной кухне, Зверев в душе был немного разочарован. Ему было искренне жаль, что семейная идиллия супругов Ковальских продолжалась недолго. Рита снова выглядела возбужденной. Худая, большеглазая, с идеальным изгибом бровей, женщина стояла у окна и неистово курила. На ней было утянутое широким поясом сиреневое платье с белыми манжетами и кружевным воротником. Рита теребила пальцами маленькую сумочку из замши, которую то и дело сжимала с такой силой, что ее цупферный замок то и дело расстегивался. Также опытный взгляд Зверева сразу же отметил, что глаза Риты, вопреки обычному, накрашены наспех, а три окурка в пепельнице искурены только наполовину. «А сегодня она выглядит немного иначе, чем при нашей последней встрече», — продолжал рассуждать про себя Зверев. «Она бледна, ее нижняя губа подрагивает. Неужели и впрямь что-то серьезное?» Видя, что женщина не решается заговорить первой, Зверев спросил: «Откуда у тебя ключ?» Рита вздрогнула, словно ей дали пощечину. «Что? Ключ? Какой еще ключ?» «Ключ от моей квартиры», — пояснил Зверев, стараясь говорить как можно мягче. «Ах, ключ!» Рита расстегнула сумочку, достала из нее ключ и положила на стол. «Еще полгода назад, пока ты спал, я нашла у тебя в кармане ключи и решила, что стоит сделать с них слепок. Ты сделала по оттиску дубликат и все это время имела ключ от моего логова? Ты бы добилась большого успеха, если бы связала свою жизнь с криминалом». «Перестань! Мне сейчас не до твоих дурацких шуток!» Рита загасила папиросу и посмотрела Звереву в глаза. «Мне нужна твоя помощь. Я думаю, что Болеслав узнал про наши с тобой отношения. Ты же знаешь, он такой ранимый и вспыльчивый. Не знаю, как он такое перенесет». Зверев ни разу не сталкивался с Болеславом Ковальским, и если что и знал о нем, то только со слов самой Риты. Зверев стал судорожно вспоминать. «Ковальский, Болеслав Янович, театральный деятель, считает себя потомком польских аристократов, ученик самого Захавы, российский советский театральный деятель, некогда блистал на сцене театра Пушкина, играл роль какого-то там царевича в постановке «Борис Годунов». Чувствительный, вспыльчивый, ранимый. Что там она про него еще рассказывала? «В настоящее время переживает творческий кризис, поэтому много пьет, постоянно где-то пропадает в поисках работы». Пока Зверев напрягал свою и без того уже гудящую голову, Рита продолжала возбужденно говорить. «Пришла домой, а ее нет. Ты понимаешь? Он забрал Розу и исчез. Он наверняка все узнал, поэтому и уехал. Куда он мог направиться? Может, в Ленинград? Или в Москву? У него же совсем нет денег, кроме тех, что он забрал из моей шкатулки. Но там же всего несколько тысяч. Как он собирается жить?» Зверев вскинул руки вверх и ударил ладонями по столу. «Стоп! Остановись! А то мой мозг закипит от твоих завываний. Ты так возбуждена и перепугана из-за того, что твой муженек-неудачник сбежал от тебя в неизвестном направлении, прихватив с собой все ваши деньги и какую-то розу?» «Что?» Если до этого Рита разговаривала громко, то сейчас она заорала так, что ее крики наверняка услышали все соседи. «Что значит какую-то розу? Вообще-то мы сейчас говорим о моей дочери». «Говорю же, Болеслав узнал о нашем с тобой романе, забрал с собой дочь и уехал. Фу ты! Твою ж маму так!» Зверев чуть было не сказал это вслух. «Как же он мог забыть? Роза — это же семилетняя дочка Ковальских. Хотя Рита сама виновата. Если про мужа она постоянно что-то говорила в ходе их романтических свиданий, то о дочери почему-то упоминала лишь пару раз, и то вскользь. Дело наконец-то проясняется. Если бы Рита столько не трепалась о своем муже и его гениальности, а начала с главного... «А ну, цыц! И больше так не ори!» Шутливый тон Зверева тут же улетучился. Рита отшатнулась и медленно опустилась на край табурета. «Просто отвечай на вопросы!» Рита покорно закивала. «Когда ты обнаружила пропажу дочери?» Приступил к опросу Зверев. «Позавчера я довольно поздно вернулась с работы. Было около 10. В это время Розочка обычно уже спит. Ни дочери, ни мужа дома не оказалось. Болеслав часто уходит по своим делам, так что Роза давно уже научилась засыпать одна». «А что еще за дела у твоего мужа по ночам? Ты же говорила, что в театре он пока не играет». Рита наморщила лобик, виновато потупилась. «Но ты же понимаешь, Болеслав тяжело переживает свой уход из театра. Он артист, настоящий артист, но его совсем не ценят». «Это вы с муженьком так думаете», — рассуждал Зверев. «Наверняка те, с кем работал Ритин муженек, не считают его столь уж выдающимся. Давай не будем ходить вокруг да около. Твоего мужа выставили из театра, и он подался во все тяжкие. Ты работаешь, а он пропивает все ваши деньги. Так? Я же говорила, что он очень ранимый. Он талантливый, понимаешь? Хватит. Если у него когда-то и был талант, то сейчас он уже наверняка его пропил. Итак, ты пришла домой и обнаружила отсутствие мужа и пропажу дочери. Что ты там говорила про шкатулку и деньги? В шкатулке лежала моя зарплата. Муж ее забрал. Всего несколько тысяч. Еще что-нибудь пропало? Рита начала покусывать губы, отведя взгляд. Драгоценности. Витой браслет из золота, цепочка и кулон. «Так», — усмехнулся Зверев, — «а ты в милицию заявляла? Вдруг вас просто ограбили?» «Нет, муж время от времени уже брал у меня деньги и драгоценности и закладывал их, но я их все время выкупала». Зверев аж крякнул. «Понятно теперь, почему Рита с ним вообще связалась. Да от такого муженька к черту лысому убежишь. Соседи что-нибудь видели?» Бабка с нижнего этажа видела в окно, как Болеслав вышел из дома с чемоданом. Вчера, около 20:00. А девочка? Ее кто-нибудь видел? Обычно, когда я на работе, Роза приходит из школы около 2:00, учит уроки, а потом идет гулять. Вчера ее кто-нибудь видел? Не знаю. Лицо Риты скривилось. Я особо никого не спрашивала. Но почему? Потому что я не особо лажу с соседями. Все они зануды, сквалыги и сплетники. Вот почему. Слушай, мне все это уже надоело. Ты устроил мне настоящий допрос, как будто я какая-то преступница. Это ты у нас сыщик. Вот и ищи мою дочь. Если хочешь, допрашивай соседей, еще кого-нибудь. Но найди мне мою дочь. Вот так дела. Зверев с трудом сдержал улыбку. «Ну что ж, гражданка Ковальская, если вы обращаетесь ко мне как к представителю органов правопорядка, в таком случае я рекомендую вам обратиться в районное отделение милиции по месту жительства. Там у вас должны принять заявление о пропаже ребенка и похищении денежных средств и драгоценностей. Если в течение 3 дней ваша дочь и муж не объявятся, будет возбуждено дело, и милиция займется их поисками. Также вынужден вас попросить не появляться более в моем доме, ибо следующий ваш подобный визит я могу посчитать незаконным проникновением в мое жилое помещение». Зверев взял со стола дубликат ключа и сунул в карман. «Это я забираю, а слепок пока что предлагаю вам уничтожить добровольно». Не веря своим ушам, Рита сидела с открытым ртом несколько минут, а потом вытащила из сумочки платок и разрыдалась. «Перестаньте плакать, гражданочка, слезами горю не поможешь», все тем же суровым тоном заявил Зверев. После этих слов Рита бросилась ему на шею. «Паша, миленький, зачем же ты со мной так? Ты же говорил, что я тебе дорога. Помоги мне, пожалуйста!» Зверев аккуратно отстранил от себя рыдающую Риту. «Ладно, не ной. Все это, конечно, очень не кстати, но в беде я тебя не брошу». «Правда? Ты мне поможешь?» «Сказал же, помогу, значит, помогу. Будем надеяться, что с твоей малышкой все в порядке». Не дослушав Зверева, Рита повисла у него на шее.